Глава третья. Счастье и успех. Далай-лама однажды сказал: «Смысл нашей жизни в том, чтобы быть счастливыми». Что делает вас счастливыми? Каждый хочет быть успешным, но мои представления об успешности могут отличаться от ваших. Они очень индивидуальны, правильного и неправильного не существует. Есть только ваши собственные ощущения. Немногие из нас могут сесть и выяснить, что же делает нас счастливыми, а что нет. И когда речь идет об успехе, он обычно измеряется традиционным способом. Заработанные деньги, размер дома, марка машины и так далее. Все это — внешние проявления успеха. И именно так я прежде оценивал успешность других людей и свою собственную. Миф о деньгах. Сегодня большинство людей верят, что чем больше у них денег и собственности, тем более они счастливы. Это, конечно, огромная ошибка, что могут подтвердить многие из тех, кто выиграл в лотерею. Некоторых большое количество денег приводит к саморазрушению, поэтому они злоупотребляют алкоголем, покупают дружбу, новую одежду, дома и так далее. А когда деньги заканчиваются, их новые друзья, что неудивительно, тут же испаряются. Очередная новая машина или кухня приносит кратковременное удовольствие, но оно подобно наркотическому опьянению. Через некоторое время вам понадобится новая доза. Совершение покупок — это новый бог, который всего лишь ненадолго заполняет тот вакуум, который существует в каждом из нас. Я прошу прощения у всех гуру стиля, но чего ради кто-то захочет тратить на сумку 600 фунтов? Материализм дошел до своего предела, до открытого и, пожалуй, даже агрессивного выражения «я богаче, чем ты», что обычно является признаком низкой самооценки. Деньги — это энергия, не больше и не меньше. Наше отношение к ним, могущество, которое мы приписываем, вот где основная проблема. Однако в том, что деньги могут купить вам свободу, свободу заниматься тем, что вам по душе, есть правда. Но они вряд ли справятся со всеми тревогами, которые преследуют вас, что вы легко можете заметить на примере многих богатых людей, чья личная жизнь похожа на катастрофу. Они жаждут внимания общественности для того, чтобы компенсировать собственные чувства отсутствия безопасности и непривлекательности. Однако мы приписываем им успех. Поэтому стоит потратить время, размышляя над тем, что делает вас счастливыми, и каковы ваши собственные критерии успеха. Все это призвано помочь вам прояснить для себя ответы на эти вопросы, которых у вас может и не быть. Но если они у вас есть, возможно, их пора пересмотреть, определить, удовлетворены ли вы выводами, к которым пришли. Есть три аспекта счастья и успеха. Первым является достижение целей, к которому мы через некоторое время вернемся. Вторым — то, какие мы сами по себе и в отношениях с миром, которые в конечном итоге лишь отражают наши отношения с собой. И третьим — жить в соответствии со своим предназначением. Что делает нас счастливыми? Начнем со счастья. Ведущий лондонский аналитик Джеймс Монтьер говорит своим биржевым клиентам, что счастье не в материальном богатстве, а в том, как мы проживаем свою жизнь. Он исследовал психологию денег с момента завершения своего университетского образования и говорит, что счастье можно найти в новых ощущениях, дружбе и приключениях. Он считает, что стремление к обладанию и само обладание никого не делают счастливым. Они приносят лишь неудовлетворение и даже психические болезни. В последнем своем докладе он говорит: материалистические стремления не ведут к долговременному счастью. Он продолжает: существует огромное количество данных, подтверждающих, что люди, ставящие перед собой материалистические цели, менее счастливы, чем те, кто сосредотачивается на внутренних ценностях, таких как отношения или личностный рост. Траты на новый опыт вместо нового имущества делают людей более счастливыми. Это не означает, что вы должны отказаться от своего имущества, хотя в пользу этого шага есть много аргументов. Его точка зрения отражает последние исследования, результаты которых показали, что уровень счастья не возрастал с 1950-х годов, хотя теперь мы гораздо богаче, чем были в то время. Недавно на канале BBC появилась программа под названием «Счастье вместо уныния». Психологи на этой программе составили манифест счастья. Они рекомендуют делать следующее на протяжении 2 месяцев и посмотреть на результаты. Первое. Обратите внимание на свое физическое состояние. Делайте упражнения на протяжении 30 минут 3 раза в неделю. Второе. Ищите хорошее. В конце каждого дня припоминайте по крайней мере 5 вещей, за которые вы благодарны. Третье. Больше говорите. Каждую неделю по часу отводите на непрерывное общение со своим партнером или ближайшим другом. Четвертое. Заведите себе растение. Пусть это будут цветы в оконном ящике или растения в горшке. Заботьтесь о нем. Пятое. Сократите вдвое время просмотра телевизора. Шестое. Улыбайтесь незнакомым людям или здоровайтесь с ними. По крайней мере, 1 раз в неделю. Седьмое. Позвоните другу. Позвоните по крайней мере 1 человеку, с которым давно не общались, и назначьте встречу. Восьмое. Смейтесь по крайней мере 1 раз в день. Девятое. Каждый день доставляйте себе удовольствие. Уделите время, чтобы по-настоящему порадоваться этому. Десятое. Будьте добры. Каждый день делайте что-то хорошее для людей. Все это может показаться интуитивно понятным, но суть в том, чтобы делать это постоянно. Как говорится в старом изречении дзен, до просветления коли дрова, носи воду, и после просветления коли дрова, носи воду. Итак, что делает вас счастливыми? Делать то, что делает вас счастливыми, важно для вашего ощущения благополучия и богатства жизни. Не говоря уже о том, какое влияние оказывает ваше счастье на окружающих. Если вы не верите мне, спросите их. Упражнение на счастье, представлено далее, поможет вам сосредоточиться на своих размышлениях. Ум хочет жить в прошлом или в будущем, но никак не в настоящем. Но настоящее — это все, что у нас есть, и именно там можно найти счастье. Это состояние бытия. Ощущение, созвучность тому, где вы находитесь в настоящий момент. Это не означает, что вы не хотите или не нуждаетесь в новых задачах в будущем. Но быть счастливым означает, что вы философски относитесь к жизненным взлетам и падениям. И быть счастливым означает, что вы счастливы с собой. Пересмотр жизни. Пересмотр собственной жизни и проделанного пути — является очень важной частью познания себя и своих решений, потому что мы должны приблизиться к себе, чтобы найти счастье. В жизни каждого человека были разочарования, неудачные решения, боли, потери. Все это делает нас людьми. Однако некоторые из нас подавляют эти переживания, потому что не хотят чувствовать боль. Поэтому эмоция, которую необходимо прочувствовать, оказывается спрятанной, но всплывает при различных обстоятельствах. Пересмотр жизни может помочь нам принять болезненные аспекты, от которых мы прежде закрывались. Иногда мы можем чувствовать, что вовсе не контролируем свою жизнь, что мы всего лишь пассажиры и запасные игроки в жизни других людей. Возможно, мы контролировали слишком многое, не позволяли потоку жизни течь, и в итоге наткнулись на стену, о которой даже не подозревали прежде. Возможно, мы всегда все делали по-своему, и жизнь перестала удовлетворять нас. Осознание своей жизни является важной частью взросления и обретения реального взгляда на вещи. Приняв свое прошлое, мы закладываем основу для будущего. Приняв себя, мы находим внутреннее спокойствие и глубокое удовлетворение, которых ищем. Поэтому важно понять, где вы находитесь сейчас в своей жизни и как вы туда попали. Вы — единственный человек, который может сделать это. Поэтому выделите себе час, когда вас никто не побеспокоит, вооружитесь ручкой и несколькими листами бумаги и запишите историю своей жизни с самого начала. Несколько листов выделите на свои детские годы. Обращайте внимание не на события, а на ваши чувства во время событий. Попробуйте вспомнить глупости школьных лет, ваши чувства при разводе родителей, радость от получения велосипеда, о котором вы мечтали. Как только вы это сделали, сядьте и перечитайте написанное. И, если хотите, поделитесь им с другим человеком. В какой части истории вы ощущали грусть? Что помогло вам почувствовать себя хорошо? Что вы чувствуете сейчас, после того, как записали все это? Сожалеете ли вы о чем-либо? Например, о том, что не попрощались с кем-то, кто умер, или о том, что гордость когда-то помешала вам извиниться перед кем-то? Есть ли что-то, на что вы злитесь? Возможно, какие-то нерешенные проблемы, старые чувства, касающиеся чего-то, о чем, как вы думали, вы давно позабыли. Это ваша история от начала и до конца, и ее необходимо ценить. Стала ли ваша жизнь такой, как вы ожидали? Если нет, то какие события застали вас врасплох? Какие уроки, по вашему мнению, вы должны были извлечь из них? Это прошлое. Вы не можете ничего в нем изменить. Но вы можете учиться на своем опыте. Вы можете взглянуть на проделанный вами путь и, не осуждая себя, понять, как вы пришли к той точке, в которой находитесь в настоящий момент. Помните, все мы создаем свою жизнь. И вы создали свою. Посмотрите, чего вы достигли, и ощутите гордость. Посмотрите на то, о чем вы сожалеете, что считаете провалами и ошибками, и примите их как возможности научиться чему-либо. Вы не можете научиться благодаря успеху, но только благодаря тому, что пошло вразрез с вашими планами и надеждами. Упражнение 15. Что делает вас счастливым, а что несчастным? Составьте список того, что важно для вас в вашей жизни, разделив его на категории: материальное, отношения, хобби, отдых, семья, ценности, чувства, мечты и все, что приходит вам в голову. Рядом проставьте цифры от 1 до 5, где 1 означает жизненную необходимость, а 5 — несущественное. Объедините вместе единицы, двойки и так далее. Включите все, что является частью вашей жизни, и все, что вы хотели бы видеть частью вашей жизни. Теперь просмотрите список. Сколько времени вы проводите, делая то, что делает вас счастливым? Удивил ли вас список? Теперь запишите все причины печалиться, все плохое о счастье, что приходит вам в голову. Вот несколько примеров. Оно не будет долгим, его заберут, это слишком хорошо, чтобы быть правдой, небезопасно демонстрировать счастье, меня устраивает то, что есть, такого не бывает, меня накажут за счастье и так далее. Этот список может быть очень длинным. Определите, что мешает вашему счастью, и внешние факторы, и внутренние. Каково ваше отношение к счастью? Были ли вы счастливым ребенком? Что доставляло вам удовольствие в то время? Нравится ли вам потакать себе, долго нежиться в горячей ванной, или такое поведение кажется вам эгоистичным? Теперь просмотрите список. Что он говорит о вашем отношении к счастью? Смерть. Единственная определенность в жизни. Теперь посмотрим в будущее, точнее, на вашу смерть. Лишь немногие из нас думают об этом, однако вы можете быть уверены в том, что смерть наступит. Как вы хотите умереть? Представьте себе свои похороны. Какими они должны быть? Кого вы хотели бы там видеть? Какие слова вы хотели бы услышать от этих людей? Будут ли они торжеством жизни и скорби? Теперь представьте, что близкий друг или родственник, возможно, кто-то из ваших детей, говорит о вас, о том, каким человеком вы были, чего вы достигли, о том, каким успешным вы были. У вас есть возможность записать эту речь, записать все, что люди, по вашему мнению, должны запомнить о вас. Упражнение 16. Ваш некролог. Возьмите ручку и лист бумаги. 8 раз глубоко вздохните для того, чтобы расслабиться, а затем начинайте записывать некролог на собственную смерть. Постарайтесь упомянуть в нем следующее. Каким человеком вы были? Кого вы по-настоящему любили? В какие ценности вы верили? Каковы ваши лучшие качества? Что вы сделали для того, чтобы мир стал лучше? Каковы ваши достижения? Какую память вы хотели бы оставить после себя? Не стремитесь к краткости. Используйте столько места, сколько нужно, для того, чтобы описать свою жизнь и достижения. Подумайте о фотографии к своему некрологу. Откуда она? Из прошлого, настоящего или будущего? Теперь перечитайте то, что написали. Вы получите общее представление о том, в каком направлении вам хотелось бы строить свою жизнь в будущем и каким человеком вы хотели бы стать, а в действительности уже становитесь. Так вы получите определение успеха, если только вы не будете малодушны настолько, чтобы отказаться от него. Тогда именно таким вас и запомнят. Жизнь, которой вы хотите. Теперь мы подошли к очень важной части этой главы. Части, в которой вы подробно продумаете жизнь, которой вы хотите. Вы подумаете о том, что вам нравится делать, о людях, которых вы цените, о том, что вы хотите и, возможно, должны оставить позади. Это должно согласовываться с тем, что вы написали в своем некрологе, чтобы вы начали объединять свою жизнь в настоящем с той жизнью, которой хотите, ожидающей вас за ближайшим углом. Попробуйте выполнить упражнение 17. Упражнение 17. Создание жизни, которой вы хотите. Первое. Составьте список всех своих выдающихся качеств, включая свои навыки и таланты. Второе. Теперь запишите все то, к чему вы питаете страсть. Что помогает вам почувствовать себя живым и счастливым? Что дарит вам умиротворение и удовлетворение? Насколько это присутствует в вашей жизни в настоящем? Теперь подумайте о той деятельности, которая угнетает вас. Что истощает вас, заставляет мечтать о том, чтобы сменить занятия? Третье. Подумайте об уроках, которые вы извлекли в своей жизни. Что пошло не так? Как вы думаете, почему? И что случилось согласно намеченному вами плану? Чем вы гордитесь? Четвертое. Теперь подумайте о людях, которых вы знаете. Кто из них лучится жизнью, а кто высасывает из вас энергию? Чем они отличаются? Какими качествами первых вы восхищаетесь? Какие отношения вы хотели бы развивать? Некоторых из них, возможно, вообще пока не существует. А какие хотели бы прекратить? Пятое. Каковы ваши мечты и устремления? Они могут быть большими и маленькими, это не важно. Подумайте о своем детстве и мечтах того времени. Чем бы вы занимались, если бы вам не приходилось думать о деньгах? Шестое. Теперь подумайте вот о чем. Что поможет вашей жизни обрести смысл? Что позволит вам почувствовать, что вы уйдете из этого мира, оставив его лучшим местом, чем он был до вашего появления? Какой дар или талант, которым вы обладаете, может помочь вам выразить себя в мире? Седьмое. Какие личные навыки и качества вы хотите развить в себе, чтобы достичь этого? Каким человеком вы хотите стать? Восьмое. Какой стиль жизни вы бы предпочли? Девятое. Что вы хотите пережить? Это касается как внутренних качеств, так и внешних событий. Десятое. Теперь в одном предложении выразите то, чего вы хотите от своей жизни. Важность цели. Поговорим немного о цели, упомянутой в пункте 6. Закон Дхармы гласит, что все мы пребываем на планете Земля с определенной целью, и мы можем идти к этой цели и проживать ее. Большинство из нас в своей жизни зарабатывают деньги, чтобы оплачивать счета, трудясь над чем-то, что зачастую нас вовсе не вдохновляет. В недавно опубликованном отчете написано, что большинство из нас выполняют работу, которая не очень нам нравится. Работа является средством достижения цели. Но мы проводим на работе треть своей жизни, и это немало, особенно если учесть, что другую треть мы проводим во сне. У нас остается не так уж много времени на наслаждение и самореализацию, особенно после того, как мы сделали покупки, приготовили пищу, сделали дела по дому и так далее. Кто-то сказал, лучше всего провести свою жизнь, делая то, что нравится, и получая за это деньги. В юридической фирме, на которую я работал, я многих партнеров спрашивал, почему они занялись юриспруденцией. Никто не сказал, потому что мне нравится это занятие. Никто не упомянул о том, что оно вдохновляет. Никто не ответил, что хотел использовать свои умения для помощи другим. Ответы были разными. От «потому что мой отец был юристом» до «это хорошая профессия» и «мой карьерный наставник посоветовал». Один хотел открыть книжный магазин, другой — быть писателем или актером, третий — управлять отелем, и все они считали свои желания недостижимыми, особенно если они требовали отказа от финансовой безопасности. Суть закона Дхармы заключается в бескорыстии, помощи другим вместо преследования собственных интересов. Эго хочет делать все для себя, но, сосредоточившись на служении другим, мы от эго переходим в мир энергии и духа, где нам помогут и поддержат в наших начинаниях. Как можно узнать, каково наше предназначение? Вот несколько указаний, которые могут помочь. Первое. Это нечто, к чему у вас есть природные способности. Что-то, что легко открывается вам и вызывает к жизни лучшее в вас. Когда вы делаете это, оно захватывает вас. Вы забываете о времени и чувствуете, что счастливы. Второе. Дело не в деньгах. Когда ваши способности служат потребностям, которым соответствуют, деньги придут. Третье. Оно связано с желанием служить человечеству и делать мир лучше и прекраснее. Четвертое. Оно не связано с победами и поражениями. Оно является вашим собственным уникальным выражением. Я знаю прекрасную женщину, дизайнера ювелирных украшений, которая стала обладательницей многомиллионного состояния, создавая самые прекрасные украшения и продавая их в основном американцам. На своем пути она рисковала, но она всегда верила в себя. Ее конкуренты — Osprey и Tiffany, организации, рекламу которых вы видите в Vogue, чьи магазины расположены на Бонд-стрит и 5-й авеню. Но она никогда не видела в них соперников. Она верит, что уникальные украшения, которые создает она, найдут своих покупателей. И она оказалась права. Некоторые люди находят свое предназначение рано. Другим приходится поработать над этим. А третьи никогда не находят его. Возможно, потому что они никогда не осознавали, что могут иметь свое предназначение здесь, на Земле. Предназначение есть у всех. Верьте, и оно найдет вас.